Глава 12. И так тоже люди живут. То, что я издалека приняла за свертки, оказалось вблизи несколькими кусками мешковины. Внутри первого оказалась чистая тряпица с двумя куриными булдышками, причем свежими, если судить по ровным срезам желтоватой кожи и красноватому мясу, словно их обладательница еще совсем недавно бегала по птичьему двору. Второй отрез мешковины оказался мешочком, из которого дед Ганро вытряхнул несколько картофелин вместе со средних размеров луковицей, а в последнем оказалась веточка подвядшего укропа. «Все, что удалось достать», — задержался утром, поздно пришел. Словно извиняясь, произнес старик. «А что значит достать? Вы же сами говорили, что воровать нельзя, или я как-то не так поняла?» Дед Ганро усмехнулся. «Никогда не воруй. Сложное мастерство и опасное, особенно для юных девушек. Не ровен час попадешься, и за колодка выйдешь другой. Не рискуй так. Не все потом даже в своем уме остаются. На самом деле все просто. Есть лавочники, продающие и просящим. Естественно, не в первую очередь, а из числа того, что не было раскуплено на конец дня. Нужно только до открытия лавки заявить ее хозяину или хозяйке о своем желании и обозначить, что интересует. Обычно всегда откладывают. Редко, когда что-то остается лишнее. Желающих всегда достаточно. Но мне сегодня повезло. Лавочник по привычке отложил мне голяшку, а вторую добавил из остатка. Еще три яйца сумел сторговать, но уж извини, девонька, все тебе их не отдам. Самому завтра что-то нужно будет днем съесть. Хотел картошки отварить чуть больше, да старое развалится в кармане». От стыда мое лицо моментально залило краской, ведь это из-за меня дед Ганро опоздал к лавочникам. Еще и извиняется за скудный стол. Старик заметил мое состояние и, укутав поплотнее в плед, слегка приобнял. «Не стоит себя винить. Если можешь, помоги. Урок третий. На какое бы ты дно ни упал, всегда нужно оставаться человеком. Поможешь ты кому-нибудь, потом помогут и тебе». «Даже не обязательно, что тот же самый человек. Наверное, мне поэтому везет». «Ну да, я сама так всегда считала и продолжаю считать. Но после такого резкого контраста по сравнению с высокородным дядей Дериком и простым профессиональным нищим, горлу подкатил комок, а в глазах предательски защипало. «Не знаю, кто тебя обидел, девонька, но его судьба сама накажет. А сейчас ты здесь, считай, что в моем доме. Как видишь, и так тоже люди живут. Давай-ка лучше суп сварим. Про морковь я как-то не вспомнил. Придется есть преимущественно картофельный суп». «Спасибо. Давайте я вам помогу. Крупа какая-нибудь есть?» Существует ли здесь вермишель, я не знала, а выдавать себя не хотела. Вдруг тут подобное, как и лапша, не распространено. Хотя лапша вполне себе может существовать. Дед Ганро почесал в затылке, а затем подошел к шкафу, напоминающему большой сервант без стекол, и покопался в его недрах. Вскоре на стол легло три небольших мешочка. «Немного овсянки, гороха и муки есть, но ядрицу замачивать нужно, а муки и на одну лепешку не хватит. Думал овсянку тебе на завтрак оставить. Кашу лучше, конечно, на молоке варить, но тут оно бы быстро скисло. Повар из меня так себе... Привык приготовить, съесть и спать, либо на работу идти». Я обозрела имеющиеся на столе продукты и задумалась. «Могу одно яйцо использовать?» Дед Ганро кивнул. «Так я и хотел себе два взять. А ты что, его в суп хочешь? Смотри, из-за тепла тут готовое быстро портится». «Нет, в суп мы кое-что другое положим. Терка есть?» «Где-то должна быть. А что?» «Увидите». «Только на чем тут готовить можно?» «Там, на печурке». Дед Ганро подвел меня к железной тумбочке на ножках, стоящей неподалеку от очага. Судя по открывающейся дверце, испачканной в пепле, туда помещались либо угли, либо можно было развести огонь. «Только давай я ее сам разожгу». В итоге дед Ганро взял металлический совок на длинной ручке и перенес из очага угли, закинув немного дров в печурку. Металлическая труба уходила вверх, втыкаясь в потолок, так что шансов угореть было мало. Пока отваривались куриные ноги, старик ловко почистил по моей просьбе две картофелины, отложив оставшиеся четыре в сторону, а потом порубил кубиками. Нож давать мне не решился, боясь, что от слабости могу случайно без пальцев остаться. В общем, доверив мне приготовление супа, отправился на поиски терки. Но я все-таки взяла нож и, очистив луковицу, разделила на две равные части. К утру половинка заветрится, но не страшно. Получив от деда Ганро укоризненный взгляд, положила нож обратно на стол. «Немного масла найдется?» Нашлось, и даже небольшая сковородка, на которой обжарила до золотистого цвета покрошенный стариком лук в обмен на обещание к острым предметам не лезть, пока не окрепну хоть немного. Несколько раз сняла пену, чтобы бульон получился прозрачным. Аромат стоял такой, что под ложечкой засосало. Все-таки домашняя курица ни в какое сравнение не идет с фабричной. Вынимать ножки не стала, лишь дождалась, когда сварится. Добавила картошку, посолила, а как только она стала мягкой и лучок. Примерно за две минуты до окончательной готовки всыпала две столовых ложки овсянки и тщательно перемешала. Толченые зерна как раз придадут супу дополнительной сытости. Жаль, что привычные овсяные хлопья тут отсутствовали, но и так получилось вкусно. Дед Ганро радостно извлек из всего того же шкафа ржавую терку. «Нашел! Помню же, что когда раздавали хлам из одного дома, я что-то прихватил из кухонной утвари помимо пары сковородок и кастрюль. Не смотри, что ржавая, песком почистить не так долго». Терка оказалась плоской, но при желании можно и к такой приноровиться. Зато размер выдавленных ячеек и угол их наклона обещали сохранить мои руки поутру более-менее в целостности. Дед Ганро разлил суп по мискам, и пока тот остывал, принялся за избавление от ржавчины, насыпав на тряпочку песок. У себя дома, там, на земле, я бы как раз-таки воспользовалась сырым картофелем для очистки, но здесь выбирать не приходилось. И так старика объедаю. Вскоре я стала обладательницей почти навехонькой блестящей терки, любовно положив ее в верхний ящик шкафа. Дед Ганро промыл укроп и, измельчив, добавил в обе миски. Суп получился просто божественным. Последний раз ела такой, когда удалось вырваться на пару деньков к друзьям в деревню. К сожалению, моя прежняя жизнь сложилась так, что ни отпуска, ни выходных не знала. Изредка получалось выторговать у родных время на себя. После сытного ужина меня сразу начало клонить в сон. Хорошо, что дед Ганро вовремя заметил, как я начала заваливаться, и успел подхватить. «Так, все, девонька, теперь спать». Я обвела осоловевшим взглядом помещение, и тут только сообразила, что лежанка была одна. «Давай, ложись, я как-нибудь на полу переночую». «Авось не сломит спину, а завтра что-нибудь придумаем». «Нет-нет, так не годится. Я так не могу, давайте я на полу лягу». «И думать забудь, еще сильнее расхвораешься. Я-то привычный к сквознякам». В итоге удалось уговорить приставить лавку к лежанке и немного разворошить тюфяк, чтобы его хватило нам двоим в качестве матраса. Уже засыпая, услышала, как дед Ганро поставил вымытые миски на стол. А сам он, подоткнув под меня одеяло, улегся рядом, накрывшись пледом. «Прав, старик, и так тоже жить можно. Всяко лучше, чем вздрагивать при каждом шорохе, находясь в одном доме рядом с любящим дядюшкой». А утром деда Ганро ждал сюрприз.